Вдруг кто-то закричал: «Пехота!» Настал волнение апогей. Амуниционный шорох роты командой грохнулся к ноге. В ушах шатался шаг шоссейный и вздрагивал, и замирал по строю. С капитаном Штейном прохаживался адмирал. «Я б ждать не стал, чтоб чири вызрел. Я б гнал и шпарил по пятам, предлогов тьма, случайный выстрел и дело в шляпе, капитан». «Парле плюбан», — заметил сухо другой. «Говорите потише. Притом я не оглох. Подумайте, какого слуха коснуться может диалог. В шагах восьми, в полоборота, в струенье лент, как в импилах верста матросских подбородков, гулявших взглядами, жрала. И вот едва ушей отряда достиг шутливый разговор, как грянуло два данных к ряду, нежданных выстрела в упор. Все заслонилось перед рягой, изгладилось, как побелев. «Ты прав!» — вскричал матрос-сваряга. Георгиевский кавалер, как дважды приложа с колена, шварк об землю ружье и вмиг привстал, и точно куртка тлела, стал рвать душивший воротник, и слышал одного смертельно, и знал другого наповал, и рвал гайтан, и тискал тельник, и ребер сдерживал обвал. А уж перекликались плацем дивизии. Уже копной ползли, начинали стлаться сигналы мачты позывной. И вдруг зашевелилось море, взвелись эскадры языки и дернулись в переговоре береговые маяки. «Ведь ты не разобрав, без злобы, ты стой на том и будешь цел, нет варства, делить не пробуй, я в здравие наводил прицел. Тогда...» И вдруг застряло слово. Кругом что мог окинуть глаз? «Ты сам пропал и арестован». Восстание присказка велась.